Глава вторая. Лилиан. Я отскочила в ужасе. На секунду потерялась в пространстве и времени, хватала воздух сухими губами, пытаясь надышаться. Я должна потянуть время. Вивьян придет с подмогой и спасет меня. Мужчина отступил на шаг, потянулся к двери, словно собирается уйти. Воздух заметался в горле. Сжал гортань, отчего меня слабо качнуло в сторону. Мой Габриэль мертв. Он мертв, а передо мной его убийца. Суматошно осмотревшись, поискала взглядом хоть что-то, с чем могла бы противостоять такому Борову. В моей комнате нет меча, а оружие с собой я никогда не ношу. Оно тяжелое и натирает бедро до волдырей. Я должна попытаться сделать хоть что-то. Вызвала пламенный сгусток в ладони, но пальцы так дрожали от испуга, что я с трудом сформировала искру, которая тут же погасла. Водная магия, которая раскрылась у меня недавно, здесь точно не поможет, нужен огонь, драконий жар. Эстер, спаси меня. Но магия не слушалась, рассыпалась на пальцах в золотистую пыльцу, не успев толком появиться. Щелчок дверного замка на миг оглушил, и царапающим нервы эхом отразился от стен, будто крышка ловушки захлопнулась над головой. Зеленоглазый шагнул ко мне и ехидно ухмыльнулся. Спину окатило леденящим холодом дурного предчувствия. С каждым пластичным шагом чужака пульс ускорялся, а когда враг оказался так близко, что я услышала яркий мускусный запах мужского тела, пустился в галоп. В глаза бросилось обилие нательных рисунков, особенно уродливая татуировка на обнаженном под жаром торсе. Четыре рваные линии, наполненные густой темной кровью, будто мужчину полоснул волк или медведь, обрекая его на смерть. Настолько натурально был выведен рисунок. «Не думал, что поганая ящерица может быть такой привлекательной». Он растянул похотливую улыбку и лениво провел рукой по темной щетине. Разглядывал меня с таким выражением, будто мысленно подбирал самую изощренную пытку или думал, с какой части тела начать жрать. Ненависть глубоких зеленых глаз прожигала насквозь и опаляла мою кожу до фантомной боли. «Тебе повезло, рептилия. Получишь удовольствие перед смертью. Это мой тебе подарок». Враг противно рассмеялся, оскалился зверем и, выпустив острые клыки, подступил ближе, заставляя меня отшатнуться к стене. Молниеносным движением рук варвар прижал меня к себе и, наклонившись, впился зубами в шею. Я слабо вскрикнула от резкой боли, но высвободиться из мощных лап чужака не смогла. Огненная стрела пронзила место укуса, и все тело вмиг опалило нестерпимым жаром, между ног заныло, а кровь забурлила, отравляя каждую клеточку тела невыносимой жаждой, приятной жаждой, не новой, но такой запретной. Отпрянув, зеленоглазый посмотрел мне в лицо, вытер тыльной стороной руки алую кровь со своих губ и снова облизнулся, как хищник. Я перехватила рану рукой. Ее словно посыпали жгучим перцем и пустили в кровь дурманное зелье. Сжав пальцы на коже, набрала полную грудь воздуха, чтобы закричать и позвать на помощь, но угодила в плен мужских глаз. Они переливались сочной зеленью и золотом, затягивали в глубину широкого угольного зрачка, погружая меня в странное состояние забвения и покоя. «Интересно. Ты везде такая красивая?» Облизнулся варвар. Опустив взгляд, порочно осмотрел меня. Задержал взгляд на груди и вдруг, потянувшись, провел кончиками окровавленных пальцев по моей щеке. Следом огладил плечи и сорвался ниже, чтобы жать между пальцами сосок. Я дернулась, отстраняясь, застонала. Стало немыслимо горячо от его прикосновений. Мелкий трепет прокатился от плеч до поясницы, стянув бедра горячим узлом. «Что вам нужно?» — получилось сказать, но голос предательски дрогнул. Внутри все клокотало от накатившего невероятного возбуждения, но я держалась как настоящая принцесса. Никогда не склоню голову перед каким-то проходимцем. Никогда не захочу чужака. Окинула взглядом полураздетое тело мужчины и поняла, что не знаю его расы. Он напоминал... О, Эстер. Эртинец, оборотень. У него и глаза такие, особенные, огромные, широкие. Я как-то сталкивалась на светском межрасовом ужине с перевертышами. Они же дикари все и ведут себя так же. Даже папа говорил, что с волками договориться о сотрудничестве и мире тяжелее всего, им невозможно угодить. С драконами и то проще. Целое еще. Шумно принюхался враг. В диких малахитовых глазах вспыхнуло что-то порочное и пугающее. Не успели развернуть конфетку. Подступил невыносимо близко и нагло потянул на себя. Запах его тела легким порывом воздуха врезался в нос. Опасный и терпкий, совсем чужой, но почему-то не отталкивающий, отравляющий мою волю. Остервенело пробравшись под несколько слоев юбок, он опалил горячим прикосновением внутреннюю часть бедра. Провел шероховатыми пальцами вверх и порочным прикосновением заставил меня вздрогнуть. От шока, что мне приятно, я чуть не упала, повисла на его руках. Но захватчик тут же дернул меня на себя. Какая влажная киска. Грубо прижал ладонь между моих ног. Другой рукой, не сводя с меня дикого взгляда, рванул тугой корсет и обнажил грудь. Наглые глаза с расширенными зрачками затягивали в бездну и лишали разума. Не получалось шевельнуться, закричать, ударить изверга. Выбив из моей груди свистящий выдох, он толкнул меня на кровать. Упав в мягкие перины между раскинутыми по покрывалу подушками и ощутив мнимую свободу от чужих рук, я забарахтала ногами, но запуталась в многослойных юбках и потеряла драгоценное время. Нависнув надо мной скалой и снова захватив мой взгляд в плен, оборотень вцепился в платье, с треском вырвал верхние юбки из основания корсета и распорол когтем центральный шов. Пока он смотрел на меня, я не могла пошевелиться, чувствовала себя букашкой в лапах паука. Внутри все сопротивлялось его действиям, а тело отвечало, предавало. Он бросил кромсать когтями мой наряд, когда я осталась в полупрозрачном подъюбнике. Довольно усмехнувшись и облизав нижнюю губу, оборотень дернул кружевные трусики в сторону и коснулся чувствительных нижних губ. Я слабо застонала, не сдержавшись, а мужчина глухо зарычал мне в ухо. «Такая сочная и отзывчивая!» И, толкнув меня горячие пальцы на всю длину, пошло и мерзко оскалился. «Хочу отыметь тебя, как грязную сучку. Будешь умолять не останавливаться. Просить еще». Вынув из меня влажные пальцы, ублюдок прижал их к своим губам и шумно вдохнул. С урчанием облизнул фаланги, щедро смочив их слюной, вернул горячую ладонь мне между ног. Медленно и плавно просунул в меня пальцы, как поршни, заставив порочно выгнуться навстречу. Я слабо задрожала, не в силах противиться обволакивающему теплу. Запротестовала, чувствуя, что пальцы толкнулись максимально глубоко, причиняя легкую распирающую боль. Они вытягивали из меня низменные желания. Судороги бежали по мышцам. Губы приоткрылись, выпуская стон за стоном. Я изо всех сил сдерживала накрывающую волну удовольствия, но понимала, что капитулирую под таким напором и сильной магией влечения. Понимала, что мой разум подавлен чужой волей, а тело отравлено дикой жаждой. Но осознавать, что это происходит со мной, было очень сложно. Стыдно. Вкладывая во взгляд самую яростную ненависть, что все еще оставалось во мне, порочно стонала в объятиях варвара, изгибалась и сотрясалась, подходя к краю бездны, из которой никогда не смогу выбраться. Впервые за много лет, если не считать пятилетнего возраста, избитой тогда коленки, я позволила слезам сорваться с глаз. Неосознанно. Я не плакала, даже когда сломала ключицу. Не плакала на людях, когда умер дедушка. а сейчас плавилась под натиском ловких рук, желала их, но ненавидела себя за это и бессмысленно роняла соленые капли, будто они могли мне чем-то помочь. Если бы Айшур дал мне силы, я бы противостояла, я бы справилась. Да, гадкая рептилия, да. Ты будешь кричать подо мной, извиваться ужом, как последняя шалава, стонать громко, пошло. О да, вот так. Ускорил толчки и, наклонившись к моим губам, продолжал говорить мерзости. Весь замок содрогнется от твоего сладкого голосочка, паршивая чешуйчатая тварь. Он вытащил пальцы, а я неосознанно потянулась следом, но тут же закусила губу до крови, стыдливо жмурясь и понимая, что не могу противиться этому огню. Это унизительно и приятно. Лежала, не дыша, прислушиваясь к шороху чужой одежды. Матрац прогнулся, а горячие губы коснулись кожи скул. «Смотри на меня!» — гаркнул оборотень, прижав меня тяжестью своего тела к кровати. Я приоткрыла веки и едва различила чужое лицо сквозь пелену проступивших слез. Но его глаза, зеленые, как изумруды, снова утащили меня в сладкую негу. Жар ударил между ног, как огненная стрела. Я закричала от дикой распирающей боли, приподнялась над кроватью и жестко вцепилась в плечи врага, с яростью раздирала его кожу ногтями, уже не пытаясь вырваться. Оборотень, с рыком толкаясь в мое нутро, вдруг впился губами вместо укуса на шее и облизал рану шершавым языком, отравляя меня еще сильнее, заставляя полыхать на взлете и отчаянно ненавидеть себя за украденное наслаждение. Не понимая, что со мной происходит, я прислушалась к ощущениям. Огонь боли мягко отступил. На смену пришло знакомое и приятное давление между ног. Я изучала свое тело довольно часто и не стыжусь этого, но сейчас в объятиях чужака готова была сжечь себя на месте за то, что таю от страсти и желания. Зажмурившись, попыталась отстраниться от происходящего, выдернуть из себя дикое пламя. Но кровь бурлила, разгонялась, а толчки мужчины усиливались, заполняя меня до краев. Дрожь финала захватила в плен тело, заставляя меня прогнуться от мощной волны удовольствия. Когда позвоночник дернуло, будто изнутри вылетела стрела и пронзила самые чувствительные точки, я распахнула глаза и впилась в плечо захватчика зубами. Наверное, я кричала в тот миг, но ничего не слышала, только пылала от тяжелых объятий бешеной страсти оборотня. Он содрогнулся с гортанным рыком и вжал меня в постель до хрипоты. Пронзив ядовитым светом, между нами вспыхнуло пламя. Оно ужом завертелось вокруг наших сплетенных тел, грудь полоснула ослепительной болью. Зеленоглазого сбросило потоком сильного воздуха с кровати, и он ударился затылком о стену, где и остался лежать недвижимо, словно умер. Сотрясаясь от необъяснимого удовольствия, я на несколько мгновений провалилась в забытье. А когда очнулась и приподнялась на дрожащих локтях, заметила, что в комнате появился еще один мужчина, светловолосый, но тоже чужак. Это можно было понять по необычной обтягивающей одежде. Он стоял у стены, ошарашенно смотрел на меня и дышал часто-часто, будто задыхался. Над его головой, как и над зеленоглазом, вертелся золотистый круг. Я подняла взгляд, и желтый свет магического проявления, что плясал и надо мной, ударил по глазам. Что это? Я желала к нему прикоснуться, будто от этого зависела моя жизнь. Рука вытянулась, дрожащие пальцы раскрылись, а магическое кольцо вдруг очнулось и, дрогнув, бросилось ко мне. Обвело цепью запястье, побежало по коже предплечья сияющими узорами, задержалось на плече и пышной веточкой сползло на обнаженную грудь, замерев на коже вместе солнечного сплетения двумя мерцающими серповидными полумесяцами. Стало жарко, мучительно, будто мое магическое пламя внутри превратилось в магму. «Что ты натворил, Арман?» злобно зарычал второй, блондин. Зеленоглазый, небрежно отмахнувшись от, видимо, подельника, с трудом поднялся на ноги и, схватившись за затылок, скорчился от боли. «Мразь, подлая тварь! Жаль, я слабо отпихнулась, надо было сильнее, чтобы череп проломить, подонок!» Он подскочил к Габи и рывком вынул из него окровавленный нож. Тяжелое тело парня сползло на пол и сорвало портьеру. «Умри, сука!» — закричал урод гортанным осипшим голосом и, как дикий медведь, пошел в мою сторону. Я засучила ногами и, путаясь стопами в покрывале, отползла к изголовью кровати, но не успела дернуться, как оказалась в лапах безумного монстра в облике человека. Он занес руку для удара. Лезвие сверкнуло над головой, и оборотень вдруг остановился. Наши взгляды скрестились, как шпаги. Я тонула в безумных зеленых омутах и задыхалась. На груди чужака магическим золотом сверкнула метка, слишком похожая на ту, что появилась на моей груди. «Не смей!» — закричал светловолосый подельник. «Убью!» И набросился на моего обидчика, как разъяренный хищник. Стащив с меня тяжелое тело, бросил его на ковер и зажал локтем мощную шею зеленоглазого. У меня перехватило дыхание. В горле что-то хрустнуло. Я отползла немного, цепляясь за край кровати, пытаясь свалиться на пол и убежать, пока они заняты друг другом. Но воздуха не хватало, словно на шее стягивалась удавка. Между мужчинами завязалась нешуточная схватка, а у меня внезапно потемнело в глазах, потому что все тело сотрясалось от боли. Из последних сил перекатилась в сторону, подальше от драки, и, коснувшись пола, побрела к двери. На ощупь, потому что почти ничего не видела. А в голове взрывались новые и новые удары, и не только в голове, по всему телу. Я вытянула руку, воззвала к магии огня и направила шар в полотно двери. Попала в замок. Золотая болванка ручки отскочила и покатилась по полу, а тяжелое дерево захрустело и разлетелось на куски. Внутрь, окровавленный и распатланный, с мечом в руке и в неполной драконьей форме, ворвался папа.